Глава пятая. Блад нахар! Мне дадут когда-нибудь нормально выспаться? Вхожу словно зомби. Ладно, когда по собственному желанию не хватает времени на сон. Из-за страстного времяпрепровождения со своей супружницей. Это понятно, здесь не на кого катить бочки. Но когда орут, поднимают панику. Когда еще не наступил рассвет? Только где-то далеко забрежили сумерки будущего ясного дня. Вот это действительно, блёд нохор! «Эй, болезный!» — выкрикнул я через окно на своем излюбленном божественном чердаке. Общался на русском языке лишь для того, чтобы привлечь внимание. Мимо пробегал кто-то из землекопов. «Что происходит?» — спросил я уже на местном наречии. «Прибежал человек из дозора. Говорит, много лодок идет. Наши, рыси», — обрадованно сообщил воин, работавший в ночную смену на лопате. «Никей, сука, не мог приплыть на пару часов позже», — сокрушался я, начиная одеваться. «А мне поспать еще можно? Может, нахар всех и поспим?» — спрашивала сонная Севия, сгибаясь кошкой на уже скрипучей, ставшей такой от постоянных игрищ, кровати. Я одевался и посматривал на это чудное существо, и в голове закрался лишь один вопрос — идти встречать гостей или еще разочек наказать эту нимфетку. Внутри меня победил все-таки долг, но не супружеский. Кто бы ни приехал, я все равно сегодня должен идти, куда наметил, так что ты за хозяйку. Не удержавшись, я все-таки погладил изящный изгиб талии, лежащий на боку жены. «Осторожнее будь. Ты же понимаешь, что огневики могут своих лазутчиков подсылать. А ты идешь в то место, рядом с которым они в прошлый раз высаживались», — проявила заботу Севия. Я ей не ответил. Прекрасно осознаю степень риска, как и возможности, которые сулит добыча соли. Ну и белая глина, как ресурс, не будет лишней. А еще там, в будущем, будет построен кирпичный завод. Так что глины там и белые, и не белые, и серо-боро-малиновые. В этом отношении место, можно сказать, уникальное. А мысли насчет того, чтобы начать производство кирпича, есть. Не сейчас, конечно. Для того, чтобы спокойно делать кирпич, нужно многое, как и дорога к месту, решение всех внешних задач. Но главное, что нужно — соль. Вчера вечером Федик принес ту самую воду из солончака. Что сказать? Да, она чуть подсоленая. Выпариванием еще не занялись, но из 2/3 ведра такой воды не думаю, что получится явно больше 100 граммов соли. И это почти все, что накопилось за почти день. При этом солончак мал. Добыть там больше 2 килограммов ценнейшего ресурса не получится. И пусть такие солончаки в округе имеются, но я думаю, что рентабельность их выработки будет слишком низкой, чтобы всерьез рассматривать такую технологию. В то же время я помню, насколько была соленая земля у геологического разлома. Словно ешь самую, что ни на есть соль, только она хрустит на зубах и с грязью. Так что я надеюсь, что работа в том месте принесет в десятки раз больше соли, чем лесные солончаки. «Ты еду собрала?» — спросила я Севию, зашнуровывая отличные берцы, снятые мной у убитых бандосов. «Собрала. Сало положила, тушенки, солянки. Испекла овсяных лепешек», — отвечала полусонная девушка. «Вот пока ты возился со своими печами, все и сделала». «Ну ты ж моя умница», — сказал я на русском языке, который вполне уже понимала и Севия, а после поцеловал любимую жену. Предупреждение наше сработало на отлично. Я мог бы еще поспать не меньше 40 минут, прежде чем первая лодка речной армады вошла в наше русло реки. Дозор был организован на высокой возвышенности, там, где в будущем будет располагаться деревня Судков и стоять памятник воинам Великой Отечественной войны. Это примерно в 4 километрах от нашего селения. Мало того, что там обрыв, 100 метров над уровнем реки, что позволяло издали увидеть приближающиеся корабли, так еще и река делает изгиб, уходя в сторону. Это позволяло успевать дозорным добежать до селения и сообщить о приближении кого бы то ни было. Я понимал, что с той стороны ждать опасности, скорее всего, не приходится. Однако в главном селении рысей могло произойти всякое. Вот только что был очередной переворот. Так что лучше контролировать там, где это можно делать. Вот с другой стороны, организовать дозоры сложнее. Но и это не было основной причиной для того, чтобы отвлекать трех воинов на дежурство. Когда мы проплывали в сторону главного селения рысей, я заприметил это место. А воспоминания из будущего создали в воображении картину весьма выгодного расположения селения. Расспросив Вара и его людей, я пришел к выводу, что основать там общину было бы весьма удачным решением. Ручьи и протоки с чистейшей водой, полной рыбой. Рядом богатый лес, возможности земледелия, так как несколько больших полян, что можно назвать лугами, в наличии. Именно по последнему параметру я и выбирал примерное месторасположение будущего селения. Однако об этом думать пока рано, а вот о том, чтобы следить за рекой, вполне уместно. И пусть Никей, Ракей или кто-либо иной видит, что селение общины Верховного Жреца бдит и будет впредь бдеть. Ну, какая игра слов получается, главное не бздеть. Лодки все прибывали и прибывали. Вот еще и два плота появились, и с каждой долбленкой, показывающейся рядом с нашим селением, в голове все чаще начинала пульсировать боль. «И что вам здесь медом намазано? Сколько ртов пришло?» — бурчал я, встречая первых воинов рысей, вступивших на землю и оттаскивающих в сторону свои лодки, предоставляя простор для маневров другим. Я, конечно же, бурчал, нервничал, но понимал, насколько важна и своевременна эта поддержка. Сейчас можно быть, если не уверенным, то с меньшими сомнениями, что шансы на победу есть и немалые. Нехитрыми подсчетами еще до того, как сойдут на берег все прибывшие воины, я смог определить численность нашего объединенного воинства. Так вместе с подростками, тремя молодыми женщинами, получалось более 150 воинов. Это очень немало. Особенно при обороне за стенами острога. Если брать примерное соотношение обороняющихся и наступающих, как 1:6, то уже сейчас противник должен выставлять 900 воинов. А это для племени огня нереально. И пусть не смущает наличие в этих подсчетах подростков и женщин, проща стала самым популярным оружием в общине. Это случилось уже потому, что владеть техникой использования пращи мог почти каждый. Запущенный камень в голову противника станет, безусловно, неприятным сюрпризом. А запускать такие камни, причем весьма ловко, умеет большинство подростков нашей общины, как и ряд женщин, умело бьющих уток и куропаток в округе. Здесь можно было бы, конечно, говорить о том, что это дети. Кто не повидавшие жизни, юноши и девушки, не должны участвовать в войне. Чушь, должны и обязаны. Мыслить нарративами людей будущего, сытых, между прочим, людей, делать неверный шаг на пути к поражению. И характером эти подростки настолько сильные, еще и с неотложенным фатализмом, что дадут фору многим взрослым мужчинам будущего. Тут для каждого человека вопрос в участии в оборонительном сражении стоит ровно так. А что я могу сделать? Могу держать копье? Держу. Могу раскрутить камень в проще? Делаю именно это. «Никей!» — артистично воскликнул я, заприметив важно ступающего с плота бывшего наставника воинов. «Как же я рад тебя видеть! Нахар ты выходишь?» — усмехаясь, спросил Никей. — Чего? — рассмеялся я, думая о том, что нужно бы поправить русскую речь своему. — Собственно, а кто он мне? — Друг? — Не думаю. На таком уровне, к которому стремлюсь я, и рядом с которыми находится Никей, дружба вообще маловероятна. У руководителей и правителей среди других власть имущих друзей не может быть. Он не враг? Это точно нет. По многим причинам, как и по ощущениям и моему отношению к этому человеку. Не приятель, не соперник. Во, стратегический партнер. Путин и Лукашенко. А я кто, если проводить параллели? Может, вообще Си Цзиньпинь? Вот до чего доводит человека хронический недосып. До глупых мыслей. Спасибо, Никей, искренне поблагодарил я, что воинов привел, что посчитал важным не дать нам умереть. «Разве я мог оставить посланника Бога на съедение огневикам?» — сказал Никей. «Так же, вроде бы, искренне. Но, по крайней мере, я не почувствовал фальши. Я бы хотел уточнить про съедение. Еду привезли вместе с воинами?» — спросил я. «Немного у нас еды. Нужно промыслы организовывать. Я думал...» — Никей пристально посмотрел на меня. «За оборону и помощь ты станешь сам кормить воинов?» «Это как посмотреть, Никей, кто кому должен?» «Я, конечно, благодарен, но когда речь о еде, сам понимать должен, как это важно. А что до того, кто кому должен, то напомню, что наша община стоит на пути племени огня. Мимо они не пройдут. Поэтому битва будет здесь, вдали от главного селения рысей. И кто кому должен быть благодарен? «Кто кого кормить должен?» — говорил я, стараясь сдерживаться. Между тем, я был действительно благодарен рысям, но и понимал другое. Никее нужно показывать, что полное главенство здесь и сейчас ему не видать. Нельзя вот так приплывать и сразу же менять все то, что работает, и сбивать с толку тех, кто работает. Надеюсь, что мой нажим будет воспринят Никеем адекватно. Ну, и я показал, что не теленок, и понимаю сущность происходящего. Я все это понимаю, Глеб, и огневиков нужно останавливать тут. С тобой у нас все получится. Но и ты пойми, что у рыси осталось мало еды. Что-то сгорело в последнем бою, иные рода, так и вовсе, не поставили нужное количество еды. Ну и мы прибыли не с пустыми руками. — отвечал Никей, и я вычленил определение «вы» и «наше». Никей разделяет селение общины и племя. Хорошо это или плохо? Вот с этим разобраться не могу. Хотелось бы, конечно, большей степени самостоятельности в принятии решений, но при этом не потерять поддержку всех родов рысей. Короче, хочется и рыбку съесть, и на что-то там присесть. Хотя нет, не хочется. Никогда не хотелось. Да о чем это я вообще? Диагноз мой — недосып хронический. Я сегодня ухожу, наверное, на 2, может, 3 дня. Никей, не устраивай своих порядков. Во всем происходящем есть смысл и идея. Вар все понимает. Согласовывай с ним, если что удумаешь делать, — сказал я Алексу племени рысей. Пободались еще раз взглядами. Я не отступил. Может, меняюсь или осваиваюсь, но прогибаться под взглядами Никея не буду. За мной, смею надеяться, уже стоят люди. В союзниках Армид, вроде бы Корн в приятелях, после того, как я ему настучал по морде лица. Так что нормально все, не нужно бежать. Прибытие же Никея с воинами поставило меня перед дилеммой. Правильно ли я делаю, что ухожу в тот момент, когда вообще небольшое пополнение? Может, это и ошибка? Но если не сейчас, то когда? Я же только и иду для того, чтобы показать место и организовать постоянный дозор за движением на реке. В ту сторону уходили дозоры, однако слишком там, в месте впадения реки Сож в Днепр, активное движение. Оставлять 3-5 человек в секрете — это подвергать их опасности, а отряжать большее количество воинов — в наших условиях было расточительством, когда каждый мужчина занят на строительстве. Пусть знают люди о том, где место и что там нужно делать, а после мне не нужно ходить следом. Зачем? Если будут исполнители. Еще бы сохранить в относительной тайне, что именно там будет происходить. В относительной, потому как перед членами общины сложно будет объясняться, откуда соль. А вот никто из других племен знать не должен. Для чего нужно будет подумать, как замаскировать возможные места с выработки. Я сам иду туда на страх и риск, потому как ждем пакостей со стороны огневиков. но нас будет 10 человек, из которых 6 лучших воинов общины. Ну ладно, почти самых лучших. Вторая звезда. Стасик, как боевая единица, также сойдет. Я, так сказать, оружие массового поражения. Ну и даже подростки, как минимум, камнями отбрасываются. Еще мы берем с собой второй, более слабенький бинокль, но который позволит нам быстро среагировать на любую опасность, если организовать смотровую площадку и постоянный пост. Так что, перекинувшись словами с Варом и убедившись в его понимании ситуации, подойдя к угольному холму, где уверился, что все идет так, как я и хотел, наш небольшой, но гордый отряд отправился в сторону будущего города Лоева. Интерлюдия. Нике испытывал странные, смешанные чувства. Перед собой он видел в большей степени легкомысленного молодого человека, хотя возраст Глеба уже считался зрелым. Вот только этот молодой через раз, но изрекал такие мудрости, о которых и Нике терялся. «Может, он и правда посланник Бога?» — чуть слышно спросил сам себя Никей, как только Глеб, под предлогом необходимости подготовки к выходу, оставил Декса. Никей ходил по грандиозной стройке, понимая, насколько все то, что делается вокруг, полезно и нужно. Не стоит считать, что люди бронзового века, как и тот же мудрый воин, ставший правой рукой вождя, не понимали важность оборонительных сооружений. Плетенки и заивы являлись вполне нормальным в любом селении людей. Но большее? Хотелось бы и большего, но желания не соответствовали уровню технологической основы. А как с помощью примитивных орудий труда можно было сделать крепость? Сколько времени нужно потратить на то, чтобы завалить одно дерево каменными топорами? Много. Но все же это сделать возможно. Выкопать ров с помощью примитивных каменных мотыг и, в лучшем случае, деревянных лопат осуществимо, но при нереальных усилиях всего рода, а то и племени, потому-то и нет серьезных городищ у племени, потому что в условиях постоянной нехватки еды нельзя даже на месяц отвлекать всех мужчин на строительство, чтобы не наступил голод. И тут, в общине, с помощью божественного орудия труда оказалось, что строительство крепостей возможно. А это совсем другой уровень обороны, впрочем, и экспансии. Когда за один день можно повалить 2 сотни деревьев и половину из них подготовить для стены, нужно заниматься строительством. И Никей уже примерялся, как похожие остроги возвести и в других селениях. «Вар, приветствую тебя», — сказал Никей и по-братски обнял старейшину общины. «Как тебе живется?» Вар не стал отталкивать своего родственника, брата жены, того человека, который помогал общине извергов в самые сложные времена. Он был благодарен Никею за многое. «Хорошо, Никей. Вот как видишь, строим стены, копаем рвы», — отвечал Вар, вспоминая, как Глеб называл длинную яму вокруг селения. «Я вижу», — ухмыльнулся Никей. «А еще я вижу, что ты позволяешь Глебу руководить общиной. Он сейчас глава, или ты?» Наступила пауза. Мужчины буравили друг друга взглядом. Вару не понравилось то, что Никей указывал на слабость старейшины. По крайней мере, именно об этом говорил тон, с каким прозвучали слова. Но провокация Декса не возымела должного действия. «Скажи, Никей, ты понял задумку Глеба?» — спросил Вар, собравшись с мыслями. «Понял, что он дает нам всем шанс. Раньше мы не строили ничего подобного, потому как не имели возможности. Сейчас же нужно многое пересмотреть». «Понял, друг. Но это же не мудрено, подобное сооружать, имея божественные орудия труда. С нашими топорами сложно было бы замахиваться на такое строительство», — отвечал Никей. На самом деле хитроумный Декс хотел выяснить важный для себя, да и для всего племени, один момент. Насколько Глеб уважаем? грозит ли ему опасность. Ну и важнейшее, пойдут ли люди общины за посланником Бога, случись на то необходимость. Нет, Никей не думал смещать Глеба, брать власть в общине в свои руки. Сейчас для этого нет никаких рациональных предпосылок. Тем более, когда племя рысей сильно ослабло. Но понимать ситуацию и угрозы для себя и своего ставленника, Лекса Нарея, Никей был обязан. У нас, у Глеба, уже сколько дней есть божественные предметы. Но никто не предложил огородиться и создать неприступное место, где можно воевать и с сильно большим количеством врагов. А он предложил. Мало того, это он организовал людей так, что стройка не заканчивается и с наступлением ночи. А еще у меня в общине уже 10-летние дети умеют метать камни на 50 шагов в одну точку. А еще Вар замер, успев себя отдернуть. Старейшину просто разрывало сообщить о том, что Глебу удалось добыть металл, названный жрецом железа. Вар не мог понять, почему ему, опытному воину и главе общины, так сильно хочется похвастаться успехами, притом даже не своими, а жреца. «Ты мне что-то не договариваешь?» — удивленно спросил Никей. Вар несколько растерялся. Скрывать что-то от своего друга и родственника, того, кто сделал больше всех для выживания семьи Вара и общины, Вару очень не хотелось. И не дай бог, Никей сочтет угрозой для себя то, как стал относиться Вар к Глебу, и что между ними появились секреты. «Ты близкий мне человек. Я знаю, что угрозы от тебя нет. Я также для тебя не угроза. Уверен, что и Глебу не нужны проблемы. Он лишь делает все, чтобы выжить не только самому, но и всей общине. Он выдал немало еды людям. Это благодаря ему мы все живы. И ты тоже». Бар задумался и все же решился рассказать Никею. «Он умеет создавать железо. Это металл». Наступила пауза, в течение которой Никей не только забыл закрыть безмолвный рот, но и как моргать. Декс был уверен, что сам по себе Глеб не может создавать то, что можно назвать божественным, что раздает только полученное единожды. А тут? Это же какие перспективы? Пусть Поднепровье и было в некоторой степени на задворках больших событий бронзового века, но общение между людьми имело место. Сплетни разносились по рекам быстро. Никей знал, что где-то есть река Ранха, Волга. Это очень важное место, так как остальные реки в той или иной интерпретации называются вода, большая вода, Днепр, большая вода, еще с похожим корнем Днестр, Дунай, Дон. Дн встречается повсеместно. А Ранха имеет собственное имя. На юге этой реки живут люди, которые умеют делать много металлических предметов. Они являются великими воинами, богатыми скотоводами, потому и многочисленны. Большое число людей в племени Никей, как и воин, мыслящий своими категориями, постоянно связывал с военной мощью, а вот с сельским хозяйством и промыслами в меньшей степени. Хороший воин, он и хороший охотник. Рыболов, бортник и многое иное. Но хороший воин может быть только с хорошим оружием. У людей на реке Ранха оружие хорошее. Потому там племена могут быть в десятки тысяч человек. И теперь, получается, если все же можно будет производить железное оружие, то ты понимаешь, что с такими знаниями мы все либо должны стать главным племенем на реке, либо, чего я не потерплю, подчиниться другим? С некоторым придыханием говорил Никей. Понимаю, но пока еще рано говорить об этом, и я прошу тебя не распространяться. Ты узнал о металле только потому, чтобы дурные мысли в твою голову не пришли, и ты не подумал, что мы можем стать врагами, сказал Вар, чувствуя сожаление о том, что все-таки рассказал тайну, которую ему доверил Глеб. Будет ли теперь жрец доверять ему? Ты считаешь, что рано говорить? Что те, кто посмотрит на нас, не поймут, что в племени рысей появилось новое оружие? А что у тебя в руках, вар? Никей показал на большой охотничий нож. Или у лучников общины стрелы не из металла? За то, что тут есть, узнай племена по реке, сразу бы началась большая война, всех со всеми. Она и начинается, — констатировал вар. Никей согласился. Из ближайших племен и родов именно племя огня представляло главную опасность. Теперь уже открытую. Но были и другие племена. Самоизолированные медведи — это только ближайшие. А скоро, месяца через два, начнется торговля по реке, которая принесет новые слухи и данные, а также не останется без внимания и то, что у рысей появилось новое селение. Если это селение только не будет завоевано огневиками. Но тут стоит вопрос о существовании уже всего племени. Увидят люди железные предметы, донесут своим лексам и кунгам. И уже что придумают вожди, стоит только догадываться. Вот только при наличии таких крепостей, контуры которой уже выстраиваются в поселении Верховного Жреца, можно рассчитывать на благоразумие всех соседей. Ну и нужно в пух разбить огневиков. Вар, включай нужное число людей, что я привел в работы. Тебе виднее, сколько и куда. Остальных расставим по дозорам и отправим в лес за зверем. Нужна загонная охота. Ники окончательно принял решение не устраивать свои порядки в общине. Мало того, позволял вару распоряжаться множеством прибывших воинов. Ты же понимаешь, Никей, что если мы изловим то стадо зубров, то они не успеют расплодиться, и, скорее всего, погибнут все звери? — спросил вар. — Я понимаю, но посмотри вокруг. Никей указал жестом вдаль. — Сколько полей сейчас засеяно? — Скоро будет хороший урожай. Тогда хватит еды и людям, и животным в загонах. Будет и рыба. Уйдет голод. Вар соглашался. В принципе, стадо зубров не так давно пришло в эти места и, скорее всего, скоро уйдет. Нет тут даже вдоволь просторных лесных полян, чтобы такой зверь освоился. И то удача, что стадо появилось. Так что да, нужно бить зубров. Это еще вчера много мяса не нужно было, как и не было необходимого количества охотников. А теперь, чтобы прокормиться, нужны решительные меры. Кроме того, кожа животных вполне может использоваться для изготовления доспехов, которых у воинов мало. Никей оставил вара, лишь предупредив старших воинов, чтобы те подчинялись словам старейшины общины, пусть и бывшему извергу. Никто не роптал. Мужчины прониклись стройкой, а где-то, не понимая задумки, спрашивали, что именно строится. И, осознав цели и задачи, уже и сами хотели помогать. Ведь постройка острога — это сохранение жизней воинов. Встретить врага в поле — это даже при победе все равно поражение, так как убитых будет очень много. Никей привез с собой большое количество воинов, в основном из рода Борна, чтобы снизить напряжение в главном селении. Нарей осваивается в роли лекса. Сейчас в этом деле ему помогает Ракей, который остался с тремя звездами воинов рядом с молодым вождем. Но Ракей не только за этим остался в селении. Он еще собирает всех воинов с разных селений и мелких родов племени, причем и тех, кто прошел инициацию только в прошлом году. Да, это рискованно — выступать таким количеством воинов, оголяя селение и прерывая добычу зверя и ловлю рыбы. Однако при кризисе власти было очень важно, чтобы все рода сплотились, выказали свою лояльность, единение. Только так можно было выявить потенциальных предателей и внутренние проблемы, показать действенность центральной власти. Нарей, пусть и номинально, но возглавит все это воинство, как и тех воинов, что прибыли с Никеем. Так лекс может добиться некоторого уважения среди воинов, что еще больше укрепит его власть. С этими мыслями Никей шел к Белому дому, не останавливаясь для приветствия Севии, которой увлеченно доила корову. Мужчина даже не предполагал иного места для своего ночлега и отдыха, как и рассчитывал столоваться у Глеба. Впрочем, сейчас и повод имелся для посещения дома. Как-никак были две женщины, которые не оставляли равнодушным Декса племени рысей. Севи он знал с самого детства и опекал постоянно. Правда, делал это потому, что была иная женщина, встречи с которой он сейчас искал. Не выходила из головы Никея, гадюка Мерсия. «Никей, я рада видеть тебя у нас в доме», — приветствовала Декса, теща жрица, которая уже выдала рабочим инвентарь, а теперь занималась любимым занятием, ничего не деланием. Тем более, когда зять отправился по своим делам и не будет сычом смотреть на женщину, которая хотела быть красивой, но не хотела работать. «У нас? Ты стала хозяйкой этого дома? А Глеб об этом знает?» — удивился Никей. Мужчина попытался улыбнуться, но получился только какой-то нервный тик. Никея трясло от этой женщины. «Тут хозяйка моя дочь, но разве это многое меняет?» Мерсия словно почувствовала, как ее хочет рядом стоящий мужчина, и начала принимать выгодные позы, чуточку оголяя колени и бедра, приподнимая полы широкой черной юбки, в которую была одета. «Снимай одежду», — потребовал Никей. «Что?» — растерянно спросила Мерсия. Никей больше ничего не говорил. Он думал сохранить дорогую одежду, которая была на Мерсии, но женщина медленно реагировала на слова. Сорвав с себя рубаху и шкуры, оставшись полностью голым и возбужденным, Никей рвал в клочья одежду Мерсии, а та даже сопротивлялась. Но не тому, что именно хочет с ней сделать второй человек племени, а потому что одежда была такой, что ни соткать, ни пошить не получится. «Я сама, не рви!» — пыталась кричать Мерсия, отбиваясь от Никея, но он ее не слышал. Когда мужчина и женщина оказались голыми, наступила пауза. Никей вдруг остановился, то ли наслаждаясь красивым телом Мерсии, то ли угас его запал. А может, он и не верил, что страсть последних 10 лет его жизни сейчас рядом, и он может ее взять. «Но я же сказала, что сама», — сказала Мерсия, опускаясь на колени и заставляя мужчину закатывать от удовольствия глаза и рычать, словно медведь. Если бы Севия в этот момент пришла в дом, то могла немало интересного почерпнуть для себя, как именно можно управлять мужчиной, благодаря контролю только лишь над одним мужским органом. Бешенство Никея было побеждено, наигранной, а после и честной страстью Мерсии. В конечном итоге через час уже было не понять, кто именно больше хотел этой близости. «Теперь я твоя жена? Ты же возьмешь меня женой, Декс племени рыси?» — спрашивала Мерсия у Никея. Когда они уже уставшие лежали на диване, а сил хватало только на разговоры, ну и мерное поглаживание друг друга. «Это как ты уговоришь своего зятя, чтобы он провел обряд?» — ухмыльнулся Никей, зная, что Глеб не применит случая поиздеваться над тещей. Мужчина, который жаждет женщину, и тот, кто утолил на данную минуту эту жажду, — это два разных человека. Теперь Никей был тем самым мужчиной с характером, который уж точно не даст спуску женщинам. — Уговорю, — с уверенностью сказала Мерсия, решившая, что нужно закрепить результат. Никей не был уже молодым, но Мерсия была опытной, знала, что именно делать для того, чтобы мужчина сделал больше, чем думал, что может.